Нерациональное кормление скота. Чтобы обеспечить население продовольствием в трудных условиях снабжения, нужно увеличить потребление растительных продуктов и сократить потребление продуктов животноводства. В 1938-39 хозяйственном году 23,3% всех растительных продуктов, выращенных на своей территории и ввозимых из-за границы, уходило непосредственно на снабжение населения. В 1943-44 хозяйственном году количество их составляло 28,1%. Остальная часть растительных продуктов шла на корм скоту. Из них наибольшая часть приходилось на силос, который, разумеется, мог служить только для кормления животных. Главным конкурентом человека в потреблении основных пищевых продуктов является свинья. При кормлении свиней зерном или картофелем непроизводительные потери калорий составляют 80%. Поэтому во время войны было оставлено лишь такое поголовье свиней, которое можно было прокормить тем зерном, картофелем и другими продуктами питания, которые оставались после удовлетворения человеческих потребностей. В случае необходимости или нехватки продовольствия этот остаток мог использоваться и для удовлетворения потребностей населения, а поголовье свиней можно было соответственно уменьшать. Характерно, что беспорядочного убоя свиней, наблюдавшегося в Первую мировую войну, на этот раз не было. Приходилось только из года в год приводить в соответствие поголовье свиней и степень откармливания скота с имеющимися остатками фуражных фондов. Решающим в деле правильного и бесперебойного снабжения населения хлебом и картофелем являлось четко организованное руководство. Когда же война приобрела затяжной характер, снабжение гражданского населения продуктами животноводства было снижено до предела. Несмотря на это, принцип первоочередности обеспечения пищевыми продуктами населения постоянно оставался в силе.